В общем, самозванец Саваоф вылепил человека, но не смог вдохнуть в него жизнь. Тогда на выручку пришел Люцифер, отрыгнул из своего чрева и метафизической блевотой одушевил Адама. Суть ереси предельно проста и нацелена в консервативную аудиторию, желающую всегда быть на правильной стороне. Мол, это сатанисты поклоняются истинному богу, они не за хаос, разврат и анархию, а лишь отстаивают высшую изначальную справедливость. В ход идет даже молитва «Отче наш». «Как там написано?» — щурится Прохоров. «И не введи нас в искушение, но избави от лукавого». «Это что ж за бог такой, который в искушение вводит, а? Самый что ни на есть сатана». На подобные крючки и закорючки Прохоров поймал ни одного творческого интеллигента, того же Тучного Филиппыча. Не последний человек, секретарь Союза писателей, литератор-деревенщик, когда-то клюнул на стишки и теперь рядом с Пархомычем. За годы служения темным силам раздобрел и облысел. «Еще характерный пример, товарищи. В отличие от манихейства...» А Прохоров и такие словечки знает. Нахватан. «В христианской парадигме зло диалектически подчинено добру. Люциферу позволено совершать ровно то, на что получено одобрение Бога. То есть зло входит в мир по воле Господа. Он сознательно, как бы сейчас выразились, спонсирует зло». Кстати, об этом говорил Кости Божье Ничто, только, разумеется, в ином контексте, что неограниченная власть Люцифера всегда под контролем. Для закоренелых агностиков у Прохорова не менее изящная паутина. Бога действительно нет, но так и задумано. Идея сверхсущества, ответственного за все мироздание, сродни испорченные вещи, потому что именно в режиме неисправности, поломки, становится окончательно понятно, для чего вещь создавалась. С Богом то же самое. Он существует как концепт. Несостоявшийся проект, в котором слилось все, что мы чаяли и не получили. Тотальное — это отсутствие и есть божественное присутствие. Бог — пустота, контуры намерений, которые человек вынужденно заполняет сам. Значит, и сатаны тоже нет, уважаемый Валерьяныч. А вот тут не все так однозначно, любезные мои. Историю с утраченным пальцем сатаны Прохоров преподносит в фольклорной интерпретации, малоизвестные поморские апокрифы. Сатана до низвержения был правой рукой Бога и звался Десницей. А как низвергся, стал Люцифером. Богу надоело быть калекой, он из левого мизинца сотворил Христа и отправил на землю вернуть свое. Христос спустился и отломил у сатаны правую руку. Но пока летел с ней обратно на небо, она выпала из дырявой сумки и разбилась. Все пальцы потом нашлись, кроме безымянного. Бог на Христа разгневался, что тот такой разявы, и распял. А потом простил и сделал десницей. Потому и говорят в народе, быть разине не грешно. Я пятак обронил, а Христос руку сатаны потерял. Прохоров — аспид и хамелеон. С полуграмотным контингентом для лучшей коммуникации максимально опрощается. Человек, братцы, вроде как богоподобен, потому что у него пять пальцев. А вот сатана, стал быть, без мизинцев. Валерьяныч, восторженно вопят самые истовые адепты, давай мы себе мизинцы усечем, чтобы быть как сатана. Прохоров улыбчиво возражает. «Дураки брешут, мол, у сатаны четыре пальца на руках, но их пять, просто подво безымянных». Юлит шельма Прохоров, боли боится и не хочет себя калечить даже в угоду сатане. Но зато объяснилось, почему Леша Апокалипсис усекал именно левый мизинец, чтобы сотворить ангельчика с пальчик. Левый мизинец — Христос в миниатюре, и договор с сатаной — подписывают кровью из левого мизинца. Христа иглой протыкают. Нынче на Майдане Прохоров перекинулся парочкой слов из паствы, тяготеющей к научному прогрессу. Ведьмакам Борисычу, Геннадичу и Николаичу тем, что распивали у окошка ликер, к ним еще Сапогов подходил, заявил, что сатана лично поручил ему создать сверхсовременное бактериологическое оружие — вирус небесного орнитоза, чтобы заразить ангелов и херувимов. «Да летаются у меня, гады шестикрылые!» «Силен, Валерьяныч, не сдерживают восторга старые ведьмаки. Академик ты наш и членкор. И не важно, что Прохоров брешет. Ничего подобного он не создает. Главное, чтобы подопечные испытывали эмоциональный подъем и мрачный энтузиазм. Мол, дело сатаны крепнет, успехи налицо». Раньше старый ведьмак жаловал семинары, конференции по научному демонизму для рядовых советских граждан, запавших благодаря перестройке на примитивную мистику. Я лично на подобном мероприятии присутствовал. «Демоны, товарищи, встречаются ростом от 4 до 6 метров и весят примерно 2,5–3 тонны», — докладывает с трибуны Прохоров. «А архидемоны покрупнее, до 8 метров в высоту и аж 4 тонны весом. Выглядят обычно как помесь богомола с ящером. У демонов по 2 пары крыльев. Одна насекомья, точно у стрекозы, но вторая пара всегда перепончатая. На ногах копыта с подковами. Это не просто подковы, а своеобразные телепорты, при помощи которых демоны перемещаются в измерениях. Архидемон носит золотые подковы. Это означает, что он может присутствовать в 2 местах одновременно». Ну вот, кстати, когда диктор Кириллов жаловался на Юдоль в прямом эфире, описывал же нечто похожее на огромного богомола или кузнечика, оказавшегося у него в комнате, и упоминал, что на лапках были золотые копытца со шпорами. Вот и думай теперь, сочиняет Прохоров или говорит полуправду. «Бесы, они поменьше, до 3 метров, покрыты шерстью и всегда с рогами, которые выполняют функции антенн и передатчиков. Популяция бесов раз в 5 превышает количество демонов. Бесы, товарищи...» — стучит по стакану чайной ложкой. «Прошу тишины, мне сложно в шуме работать. Бесы умеют превращаться во что угодно — в людей, зверей и птиц. Только в белых голубей не могут. Но зато самым заслуженным позволено оборачиваться святыми или даже ангелами с серафимами». Выкрик из зала. «А Иисусом Христом слабо?» «Представьте себе», — с гордостью отвечает Прохоров, — «не слабо. Но держать они должны змея, а не крест». «И даже в Богородицу способны превратиться?» «Нет», — разводит руками, — «в Богородицу не могут». Но об этом даже Мрак, ну поправь меня, милая, что он Марк, Бернес по радио спел. Тут Прохоров никакого открытия не совершил. Для сомневающихся в существовании нечисти у ведьмака имеются доказательства. Специальные образцы. Вроде бы гипсовые слепки копыт демона, беса или черта. «Который самый крупный, как бычачий, это демонский отпечаток. Поменьше, примерно конского размера, бесовской след. А вот эти, что совсем мелкие, похожие на овечьи или козьи, это чертячьи копытца». И пускает слепки по залу. «Снятый на Афоне, возле могилы старца Виссариона. Осторожней, товарищи, не разбейте, у меня нет дубликатов». Поразительно, но люди охотно верят гипсовым подделкам. Прохоров для пущей убедительности выкатывает на сцену доску, активно использует наглядно-дидактические приспособления, всякие плакаты, карты и прочее, рассказывает про ад, вводит указкой по цветной схеме. «Обратите внимание, товарищи, выглядит ад как обычная 9-этажка, идущая только не вверх, а вниз. На верхних этажах, то есть нижних, обитают в основном люди, верно служившие сатане. Колдуны, ведьмы, упыри, вампиры. Присутствуют также инфернальные сущности нечеловеческого происхождения. Черти, мелкие бесы. Каждые последующие глубинные этажи заселены титулованными бесами и демонами. Можно сказать, ударниками и героями труда. На 7-м этаже, товарищи, находится пекло. промышленный, так сказать, этаж. На восьмом — преисподняя, а на девятом — гиенна, где проживает один дьявол. Но не стоит думать, что люди в аду дискриминированы. К примеру, Иуда или Антихрист имеют прописку на самых верхних, то есть нижних этажах, рядом с министрами адской обители, князьями кругов и престолов, генералами бесовских и демонических легионов. «Антихрист на шестом этаже проживает», — уточняют из зала. «Небось, в трешке со всеми удобствами?» Наболевший квартирный вопрос. Они бы еще и про телефон спросили и прочие коммунальные блага. «Да в аду хоть бы и однушка», — улыбается мещанскому невежеству Прохоров. «Там же не три измерения, а бесконечные пространства. Так что, товарищи, у дьявола карьерный рост открыт для людей всегда, но успеть выслужиться нужно на земле». Скрипит, крошится мел, просвещает Прохоров доверчивых обывателей. «В аду, товарищи, демократия. Есть три партии — демонов, бесов и чертей. Раз в 666 лет проводятся выборы в сатанинский совет. Сатана, да будет вам известно, не имя, а должность, как генеральный секретарь. Сатану обычно избирают из архидемонов или родовитых бесов. А черти как же? От чертей сатана был только один раз, да и то 3000 лет назад». И отличился тем, что провалил всю работу и своих сородичей на высшие должности протащил. Его за провинности отдали ангелам на съедение. Но чтоб черти не обижались и не бунтовали, их обычно делают министрами. А нынешний сатана 13-й от грехопадения и архидемон, а до него был князь-бес. Не помню, объяснял ли тогда собранию Прохоров, что пока не восстановят капролитовый оригинал, которые еще найти надо, так и будут выбирать ИО, исполняющего обязанности. «А человека могут поставить сатаной?» «Назначить человек сатаной не может никто, кроме самого человека. Как говорится, если нет сатаны, то сам сатаной буду. Вот и весь секрет. Мы с вами предвестники нового сатана-человека. Еще вопросы?» «Когда человек станет сатаной, на каком этаже будет жить? На шестом с Антихристом или в гиене?» «Не могу точно сказать», — смеется Прохоров. «Может, в преисподней?» «У чертей тоже легионы?» — кто-то интересуется. «Нет, товарищи, у чертей полки. И они выполняют функцию милиции. За отличную работу демоны, бесы или черти получают в награду ордена за заслуги перед сатаной 4 степеней». «Высшая награда — адовая звезда героя. Нынешний сатана аж трижды герой, как летчик-кожедуб». «А как же котлы и страдающие грешники? Врали про них попы и монахи?» «Все есть, товарищи, но с небольшой поправкой. В котлах находятся те, кто поклонился не сатане, а ложному богу Саваофу. И смола непростая. Она вроде магического электролита, а души в ней как графитовые стержни из батареек. Разберите батарейку и посмотрите ее устройство. Энергия страданий трансформируется в электричество, которым отапливается ад. Котлы сродни аккумуляторам различной емкости. В одном может находиться до 10 000 душ, а самих котлов не счесть. Как вы помните, в аду много измерений. Так что пекло своего рода атомный гулаг». «Послушаешь Прохорова, ад калька государства, только потустороннего. Может, СССР на выворот. Не знаю, верит ли он сам в эту чушь, но рассказывает определенно без зазрения совести, которой у него отродясь не водилось». Аллея, где скучились для посвящения молодые колдуны, упирается в торец ДК. По всей облезлой стене до крыши слепые окна и почему-то пожарная лестница. В нишах замурованных оконных проемов намалеваны мерзкие личины, отчего стена похожа на безумный иконостас, хотя культура граффити еще не пришла в города. Пока это просто приметы хулиганства и запустения. Клумбы и газоны чуть запорошены листвой облетающих тополей. Вдалеке виднеется чугунная ограда и ворота в парк. Не центральный вход, а какой-то запасной. Сапогов подходит с непринужденным видом, хотя сердце колотится и предательски розовеют скулы. Вроде никто не обращает на него внимания, разве мельком оглядели. Андрей Тимофеевич, если и отличается чем-то от собравшихся колдунов в летах, то парадным видом да лимонными вихрами. Представительный, ладный старик. Счетовод заранее решил, с какой фразой обратиться к Прохорову. Мол, нужен пропуск. А ведьмак его наверняка узнает. Начнет вдруг вредничать, изображать чинушу бюрократа. Вот тогда Сапогов и достанет черный палец. Все ахнут, примутся Сапогова чествовать, подхватят на руки, примутся качать точно какого-нибудь освободителя или чемпиона. «Как сейчас помню тот день!» — развязно бахвалится перед колдовской молодежью Прохоров. Даже ногу отставил в сторону на стоптанный каблук. «29 сентября 1986 года. Мной был повержен и уничтожен апостол Андрей Первозванный. Раздавил я божьего прихвостня». «Уж не этим ли нуждающимся в починке штиблетом, дорогой Валерьяныч?» Аркадич, Эдуардыч и Олеговна подобострастно улыбаются и болванчиками кивают. «Вы меня извините», — подкрадывается полушепотом Сапогов. Прохоров сердито бросает Андрею Тимофеевичу. «Не видите разве, что я сейчас занят? Подождите в сторонке». Будто отмахивается от назойливой мухи. И это в присутствии юных, да не таких уж и юных, сопляков. Аркадича, Олеговны и Эдуардыча. И Макаровна с Гавриловной, разумеется, тоже слышали, каким пренебрежительным тоном Прохоров говорил с Андреем Тимофеевичем. И громилы дружинники Титыч и Никитич, и двое возрастных колдунов Пархомыч и Филиппыч явно не пропустили это мимо ушей, и обиженный Степа, который в досаде швырнул на асфальт гвоздику из лацкана, слышал. А еще в свидетелях такого беспрецедентного неуважения оказались ведьмаки Поликарпыч и Никанорыч, Демидыч, Сухорукая Ростиславовна и трое каких-то плюгавых нелюдей, чьих отчеств я не знаю. Не удосужился поинтересоваться. Гнев, словно гриппозный жар, обволакивает Сапогова, выжигая робость и природную застенчивость. Никто не смеет так говорить с ним. «А потом пошло-поехало», — продолжает, как ни в чем не бывало, Прохоров. «13 ноября 88-го я аннулировал Сергия Радонежского, а аккурат через неделю сразил Николая Угодника, святого негодника. Больше не почудесит. Но настоящий триумф ждал меня, ребятки, в поединке с архангелом Гавриилом. Не поздоровилась крылатому трубадуру Гаврюше». «При мне вы совсем другое говорили». Резко вклинивается в поток бахвальства Сапогов. «Будто святые Николай, Серафим, Сергей и Тихон вас избили, а Тихон пяткой отдавил мошонку. А Богородица это видела и хихикала. И вы еще потом месяц не могли ходить нормально. Зачем же, спрашивается, прилюдно врать?» Повисает скандальная тишина. «Вы позвольте спросить, кто такой?» — визгливо спрашивает Прохоров. «Я Андрей Тимофеевич Сапогов», — с неторопливым достоинством отвечает счетовод. «Вы, возможно, подзабыли, но мы с вами виделись энное время назад в присутствии этих двух дам», — и показывает на Макаровну и Гавриловну. У Гавриловны глупое бесячье лицо. Макаровна позевывает и отводит взгляд. Сапогову немного обидно, что ведьма делает вид, будто они совершенно незнакомы. И это после двух чаепитий, не считая бурного астрала. Колдуны обступают счетовода широким полумесяцем. Посередке Прохоров руки в боки. Гавриловна подкрадывается к начальству и что-то наушничает, гадливо ухмыляясь. «Как же, припоминаю что-то». Насмешливо тянет ведьмак. «Вы тот забавный дурачок, который спрашивал, как продать душу». Сапогов гордо вскидывает голову. «Я дурачок, у которого получилось сделать это!» И решительным движением вытаскивает заветный палец. «А чего добились вы, Валерьяныч?» К сожалению, рука провозилась в кармане чуть дольше, но все равно вышло эффектно. Одна незадача. Безымянный вообще никак себя не проявляет. Но мог бы полыхнуть адовым полымем, да хотя бы засиять, как золотой ключик в руке Буратино, но ничего. Колдуны, стоящие поодаль, даже не поняли, что достал Сапогов. Шепчутся. А что там у него такое? Да непонятно, мелкая штука какая-то. Свечной огарок, бобовый стрючок. «Что это у вас?» — спрашивает Прохоров, изображая равнодушие и скуку. «Не разгляжу». Ведьмак не хочет показывать Сапогову и окружающим, как беспокоит его престарелая выскочка с его загадочной добычей. Вдруг воистину палец сатаны. «Перестаньте поясничать, Валерьяныч, вам это не идет», — наступает Андрей Тимофеевич. «Просто признайте, мне удалось то, что оказалось не по зубам вам и вашим коллегам». Со стороны Андрея Тимофеевича это, безусловно, вызов. Никто из колдунов не позволил бы себе так говорить с Прохоровым. «Забывайтесь, милейший», — цедит Прохоров. «Не злоупотребляйте моим благодушием, почем зря». «Благодушием?» — азартно парирует Сапогов. «У вас, стало быть, осталась душа, полное благо? Ничего не скажешь, верный слуга сатаны». «Я ведь и раздавить вас могу ненароком», — шипит Прохоров. «Сделайте одолжение», — с бездумной отвагой в голосе отвечает Сапогов. «Раз вы справились с Архангелом, то со мной и подавно совладаете». Определенно намечается дуэль. «Не очень представляю, милая, как проходят магические поединки. Для Андрея Тимофеевича точно все внове». Колдуны расступаются, освобождая бойцам площадку. И хотелось бы сказать, что собрание разделилось на два лагеря, но это толпа против одиночки. Никто не симпатизирует Сапогову. Он один против всех. Только Макаровна не глядит как враг. Понятно, что не сочувствует, она же ведьма. Просто скептически кривит бородавчатый рот. Прохоров демонстративно сбрасывает кургузый пиджачок на руки услужливому Демидычу, толстяку с сонным выражением лица. Сапогов ставит на землю портфель, подворачивает манжеты рубашки и ослабляет узел галстука. Снять пиджак Андрей Тимофеевич не может. Во внутреннем кармане снова припрятан драгоценный палец сатаны. В портфеле верные счеты и зажигательная граната ярости. Но корректно ли доставать их, если у противника никаких боевых артефактов? Прохоров, словно боксер, крутит головой так, что хрустят шейные позвонки, поигрывает костлявыми плечами. Неспортивный Сапогов в качестве зеркального действия разминает нелепым движением поясницу, вызывая у собравшихся презрительные смешки и улюлюканье. «Два притопа, три прихлопа!» Аркадич подмигивает щитоводу наливным ячменным веком. «Руки шире, 3-4!» — вторит заячья губа Эдуардыч. «Глубокий вдох, легкий сдох!» — дразнится Олеговна и трясет сальными патлами. Сапогова окружает клокочущий гул. Словно налетела извращенная птичья стая или облако говорящей саранчи. Это колдуны для поддержки своего вожака принимаются бормотать на каком-то несуществующем языке. Трясут кистями рук и пританцовывают. Пархомыч будто бьет в гонг. Тун-дж-вун-дж. Высоким плачущим тенором почти фистулой заливается Филиппыч. Эу-эй-ау-ой. Поликарпыч выстилает глубоким басом. Хум-хум. Никанорыч шипит, точно аспит. Хуш-хуш. Ведьма Ростиславовна просто тоненько визжит. И-и-и. Олеговна будто мяучит. «Няу! Няу!» «Унчинун!» Нестройным дуэтом выводят Эдуардыч и Аркадич. Коллективное глоссолалие складывается в обессиливающее заклинание. Начинает дуть нехороший сквозняк, гонит по асфальту лиственную труху. Воздух стекленеет, появляются облачка тумана. На ветках торжествуют вороны, черно-серые, точно пошитые из плюша. Андрей Тимофеевич на мгновение чувствует дурноту и слабость. В глазах темнеет, перехватывает дыхание. Стоящий неподалеку Титыч, он, как и Никитич, не гудит, достает пачку сигарет, чиркает спичкой. Щитовод втягивает носом едва уловимые пары сгоревшей серы, и за его спиной будто встают родительские тени. Они ободряюще шепчут: «Держись, сынок, сражайся бестрепетно». Сапогов и Прохоров сперва топчутся друг напротив друга. Потом медленно кружат, не отводя глаз. Андрей Тимофеевич, как Шерлок Ливанов, выставил перед собой кулаки, а Прохоров сложил пальцы щепотью, точно профессор Мориарти. Ведьмак также для устрашения использует петушиное шарканье, так что из-под штиблет фонтанчиками летит пыль. Интересно, каким образом они начнут выяснять отношения? Не будут же драться, в конце концов. Годы ведь не те. Слышится неприятный монотонный скрежет. Это Едвига Подвиг волочит стул. Стальные ножки уныло скребут по асфальту. Далее следуют Юрий Крик и Ираклий с аккордеоном. Кто-то уже сообщил ведущим про инцидент с чужаком. У поединка намечается музыкальное сопровождение. Ираклий усаживается на стульчике и начинает задорно наяривать чунга-чангу. Чудо-остров, чудо-остров, как кита прогнивший остов, как кита истлевший остов, чунга-чанга. То ли поет, то ли просто мычит, а слова лишь подразумеваются юдолью. Раньше в парках затейники собирали беспризорную малышню и под музыку устраивали разные конкурсы и прочие догонялки, а самым прытким детям выдавались призы. Недорогие игрушки. Чудо-остров, юдо-остров, гекатомб и холокостов, холокостов и погостов, чунга-чанга. Непонятно, на что надеется щитовод. На помощь сатаны? Так бедняга себе помочь не может. Прохоров бьет первым, заклиная рифмованным речитативом. «У кого-то, смотрю, у кого-то начинается жуткая рвота». Сапогов чувствует в желудке ужасный спазм. Тошнота горячей волной подкатывает к горлу, и щитовода бурно рвет утренним чаем вперемешку с вермишелью. Колдуны ухают от восторга. Прохоров манерничает, словно эстрадный артист. Потом поворачивается к Сапогову и произносит издевательски: «Ну ты как, старичок? Весь в болевоте пиджачок?» Очередной приступ — морает галстук и пиджачные лацканы. Андрей Тимофеевич медленно утирается рукавом, понимая, что по неопытности пропустил первые удары. «Рано радуйтесь, Валерьяныч!» И снова надсадно клокочет наружу лимонной желчью. «Сейчас вы у меня получите! Что за чудо, что за прелесть!» Прохоров бойко продолжает распев, покачиваясь при этом как кобра. «А не имела деда челюсть?» Сапогов пытается закончить фразу и не может. Рот будто свело наркозом. Язык и губы резиновые. Вместо слов наружу просаживается лишь бессильное Прохоров раскланивается, точно фокусник на арене. А сообщество колдунов отвечает ему восторгами и овациями. Заслуженно, ибо главный ведьмак блистательно продемонстрировал образцы боевого магического анаписта в первом случае и хорея во втором. Андрей Тимофеевич уже догадался, как именно проходит колдовская дуэль. Борясь со слюной, он пытается собрать слова в атакующее двустишье, но не новичку Сапогову тягаться с опытнейшим ведьмаком. «Чтоб тебя скрючило!» Прохоров показывает, что ему также доступен и заклинательный боевой дактиль. «Старое чучело!» Сапогов, вскрикнув от боли, сгибается пополам. Жутко прихватило спину, прострелило, как при лютейшем радикулите, и не разогнуться. Колдуны хохочут, потешаются. «Перепугался, седая башка?» — виртуозно боксирует дактилем Прохоров. «Выпала разом прямая кишка!» Андрей Тимофеевич к стыду и ужасу чувствует, что облегчился наружу кишкой. Инстинктивно хватается рукой за отвисшие штаны. Аллея в который раз сотрясается от хохота. Вороны на ветках тоже смеются. Сапогов, помутненным от стыда взором, видит Макаровну. Ведьма не веселится с остальными. Достала горсть семечек и непринужденно лузгает. Шелухой предусмотрительно не сорит, все ссыпает в карман передника. Бережется порча. Рядом покатывается Гавриловна. Истерично хлопает в ладоши Олеговна. В обнимку стоят Эдуардыч и Аркадич. Что-то записывает в блокнот Филиппыч. А Пархомыч нашептывает любезности на ухо Едвиге Подвиг и пытается зацепиться мизинцем за ее палец. Заигрывает. Это видит Юрий Крик и явно недоволен. Ревнует. «У дедушки в сердце взорвалась петарда! Ужель наступает инфаркт миокарда?» Прохоров пробивает магическим амфибрахием мощнейший хук. Сапогов, выпучив глаза, хватается левой рукой за сердце, правая на кишке. Оседает на колени, прибольно ударившись старческими чашечками. Это еще не нокаут, но явно глубокий нокдаун. Довольно любого поэтического тычка, и он замертво рухнет в дорожную пыль. Прохоров подходит вплотную к счетоводу. «Эй, старая ты балда! Палец подавай-ка сюда!» «Куда ты ввязался, Андрей Тимофеевич? На что рассчитывал? Как можно вступать в поединок, не имея за плечами боевого поэтического опыта?» Сапогов, хоть и едва дышит, мотает головой. Хочет еще прибавить категоричное «мой ответ» — «нет», но челюсть, точно заржавевшая, едва приоткрывается, издавая бесформенное «ы-ы-ы-ы». Айраклий наяривает на аккордеоне попурри из популярных песен. Закончилась «Чунга-чанга», теперь звучит Пугачева, маэстро, видимо, как музыкальная иллюстрация дуэльного мастерства Прохорова. «Отдавай, палец, престарелый страдалец!» Свирепым тоном повторяет ведьмак и протягивает требовательную ладонь. Сапогов из последних сил сжимает карман с драгоценным пальцем. Где-то там же, под кожей и ребрами, стучит прединфарктное сердце счетовода. «Помоги тебя сберечь», — умственно просит Андрей Тимофеевич. «Возврати обратно речь». Вообще-то заклинания работают только если они произнесены вслух. Озвученные в уме, они останутся внутри головы. Такова древняя природа колдовства, относящаяся с трепетом к магии воспроизведения. Недаром в церквях и на капищах службы ведутся во всеуслышание. Просто внутреннее чтение молитв не добирается до божьих ушей. «Безымянный помог» или «Песня маэстро», но Андрей Тимофеевич поднимает бешеные непокорные глаза на Прохорова и говорит, хоть и неповоротливо, но внятно. «Я смотрю на вас и вижу, как вправляете вы грыжу». Прохоров бесконечно изумленно глядит на Сапогова, хватается рукой за живот, где располагается пуп. В этом уязвимом месте выпятилась грыжа величиной с кулак. Прохоров издает утробное урчание и пятится. Зрители-колдуны удивленно ахают. Быть такого не может. Поверженный в прах выскочка, оказывается, способен огрызаться. Но сейчас-то Валерьяныч добьет его одним метким ударом. Сапогов вспоминает и про секретное оружие. Из бокового пиджачного кармана вытаскивает носовой платок с биологическим материалом Прохорова. «Вот платок с твоей слюной!» — голос счетовода крепнет с каждым словом. «Пусть из глаз польется гной!» Прохоров взвизгивает, будто ему в лицо плеснули кислоты. Позабыв про пупочную грыжу, прижимает ладони к глазам. Сквозь пальцы медленно просачивается бледно-зеленого цвета субстанция. Сборище колдунов издает коллективный вздох. Одна Макаровна непринужденно лузгает, да посмеивается в гормональные усы. Сапогов с трудом поднимается. Сердце скачет, поясница болит, в штанах болтается выпавшая кишка. Нет времени на изощренный дактиль или амфибрахий. Довольно того, что освоен один успешный размер. «После оморочки», — Сапогов осыпает врага однотипным хореем, — «отказали почки!» Прохоров шумно отхаркивает сгусток крови. Он шмякается на асфальт, как перезрелая шелковица, уличная южная ягода. «Ты, подлец, не вечен! Отказала печень!» Прохоров мелко дрожит и поскуливает. «На штаны свои позырь! Лопнул мочевой пузырь!» У ведьмака на ширинке и вниз по штанине стремительно разбегается стыдное пятно. Колдуны, видя поражение лидера, блудливо отводят глаза. «Оставь его в покое!» — визжит верная Гавриловна. Бросается к истерзанному Прохорову. «Не мучай нашего дорогого Валерьяныча!» Но впавшему в берсеркерство Сапогову плевать на вопли и мольбы Гавриловны. Андрей Тимофеевич не простит Прохорову унизительнейшую кишку. Соперник должен быть растоптан. «Ноги культи, руки культи!» — Сапогов наносит завершающий смертельный удар. «Каково лежать в инсульте?» Что тут скажешь? Прохоров, пока мог, бился красиво. Менял размеры, артистично развлекал аудиторию. А Сапогов боксирует топорно и грубо. Никакого высокого искусства. Одна ярость. «Мой номер 40/108!» — победно кричит Сапогов. «Сатана любит меня очень!» Никого сатана не любит, даже самое себя. Прохоров хрипит. Руки виснут бессильными плетьми, лицо с гноящимися глазами резко обмякает и делается дурным и бессмысленным. Ведьмак спиной падает на канаты, то есть грунтовую парковую дорожку, под скорбный вой колдовской паствы. «Милая, да это же просто калька с американских сак о боксерах и прочих драчунах. Катарсис каратиста 3. Как же я любил в отрочестве эту наивную чушь голливудской фабрики брехни. Рокки, всякие прекрасные вандамы. Только там фигурировали кровавые спортсмены, а тут престарелые колдуны. Те размахивали кулаками и выделывали кренделя ногами. Эти вместо ударов травят друг друга заклинаниями, корчатся от боли и скоротечной порчи. Но в реальности так не бывает, милая. Волшебство, если и работает, то по-другому. Оно медленное, без чудес и превращений. Куда больше шансов, что вздорные старики реально сошлись бы в рукопашной. Но и этого точно не случилось. Зачем Прохорову самому драться, когда у него есть для этого Титыч с Никитичем? Колдовской бой, должно быть, происходил в фантазиях Андрея Тимофеевича. И Ираклий не играл эстрадное попури. Он серьезный музыкант, исполнял «Полет шмеля». Макаровна, правда, лузгала семечки. До сих пор грызет. «Дайте-ка сюда палец!» Прохоров протягивает ладонь. «Я взгляну!» Сапогов, прижимая портфель, отступает на полшага. «Это еще зачем?» Прохоров усмехается. «Для проверки на подлинность. Но...» За Прохоровым возвышаются плечистые мордовороты Титыч с Никитичем. Чуть позади рассредоточилась гвардия — Пархомыч, Филиппыч и Гавриловна. А дальше Олеговна, Ростиславовна, Аркадич, Эдуардыч, Демидыч, Поликарпыч и очкастый Никанорыч с пластырем на фурункулезной шее, там, где шею натирает воротник. Подтянулись, кстати, трое ведьмаков, что распивали ликер у окна, Борисыч, Геннадич и Николаич. Остался Степа и трое или четверо нелюдей, чьих отчеств я не знаю. Возле Ираклия пристроились Юрий Крик и Едвига Подвиг. В сути толпа. Ах да, еще и Макаровна тут, но держится особняком. Андрей Тимофеевич запоздало понимает. Коварный Прохоров хочет отнять палец, чтобы самому преподнести его сатане. Тот очнется ото сна, откроет дивные очи свои и первым увидит, кого? Пройдоху Валерьяныча. Сатана поцелует его в старческие уста, усадит Ашую, поселит на шестом адовом этаже в трешке с телефоном, а Андрею Тимофеевичу шиш без масла. Прохоров точно читает мысли счетовода. О вашем участии будет доложено наверх, то есть вниз. Без поощрения не останетесь, не переживайте. Вам пропуск на собрание был нужен, я выпишу. Ага, как же, наградят, дадут почетную грамоту. Это за все пережитые Андреем Тимофеевичем страдания? А сливки снимет какой-то Прохоров. Надеется, небось, на адовую звезду героя и ордена за заслуги перед сатаной четырех степеней. Вы уж простите, уважаемый Валерьяныч, вот и отрепетированные дома фразы пригодились, но дать вам подержать пальчик сатаны я не могу. Это почему же, милейший? Вкрадчиво мурлыкает Прохоров, одновременно делая знак Титычу и Никитичу. Титыч сплевывает окурок, Никитич поправляет перстни печатки. Оба поняли, чего от них ждут. «Мы с сатаной условились, что я сам его передам». Сапогов затравленно оглядывается по сторонам. «Да вы что?» — с притворной доброжелательностью удивляется Прохоров. Миг и слесаря-философа сменила очеловеченная личина безжалостного хищника. «Представьте себе!» — Сапогов пятится. «Переговаривались по ментальной связи, что лично отдам. У меня и сатанограмма есть, вот ее могу показать». Щитовода обошли с флангов Титыч и Никитич, взяли в клещи. А спереди сам Прохоров, Пархомыч и Филиппыч, Гавриловна с товарками и еще полтора десятка колдунов. «Надо же, какой занятный неологизм! Сатанограмма!» — хмыкает Пархомыч. «Запишу, чтобы не забыть». «И знаете, что написано? Принят под номером 40/108». Сапогов понимает, что его окружили. «А у вас какой номер, позвольте поинтересоваться?» «Отдавайте палец!» — произносит злым командирским тоном Прохоров. «По-хорошему!» «Это же я его добыл!» Сапогов потрясен откровенно бандитской развязкой разговора. «Он мой!» «Протестую!» — бойко отвечает Филиппыч. «Палец принадлежит сатане!» «Де-факто и де-юре!» А Ираклий наяривает на аккордеоне Вивальди «Времена года», тема зимы. Виртуозные переливы как нельзя лучше иллюстрируют сумбур в голове Сапогова. Вплотную подступили Титыч и Никитич. Ждут отмашки. «Сдайте добровольно», — цедит Прохоров. «А мы уже сами разберемся, представляет палец какую-то ценность или нет». Сапогов бодрее и крепче многих ровесников-пенсионеров, но против Титыча и Никитича у Андрея Тимофеевича нулевые шансы. Еще минута, и дружинники отберут его сокровища. При этом еще и прибьют, как когда-то Прохорова, святые Сергий, Николай, Тихон, и на мошонку пяткой наступят. Увы, вместо триумфа Андрей Тимофеевич собственноручно устроил себе западню. Даже если он будет драться, как престарелый лев, поражение неминуемо. Имелся бы колдовской молоток, хоть какой-то шанс отбиться. Но нет даже кухонного тесака, которым обезглавил петуха. Сам попал, как Курлощип. В портфеле счеты. Но как наскоро вычесть жизнь из Прохорова? И чекушка с гневом не граната. Была бы настоящая, противотанковая. Сапогов подорвал бы себя и сборище колдунов. Палец. Прохоров делает страшные глаза. Носовой платочек со слюной ведьмака. Сапогов, сунув руку в карман, слепую скручивает примитивную куколку. Узелок голова и туловище балахон. Теперь двойника Вольта надо как-то растерзать. Платочек застиранный, ветхий, хоть и не сразу, но рвется под ногтями. «Палец!» «Не отдам!» Сапогов швыряет в Прохорова матерчатыми лоскутками. Потому, однако, незаметно, что магия хоть как-то подействовала. Бодр и нагл, ухмыляется. «Какой же вы нервный и впечатлительный! Прям как барышня! Платочки рвете! Ладно, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Последний шанс, ну?» Неужели история Сапогова бесславно закончится на аллее возле Дворца культуры? Андрей Тимофеевич снова чует запах горелых спичек. Это родители шепчут: «Не сдавайся, сынок». Бутылка с зажигательной яростью разлетается на звонкие осколки в полуметре от колдовской толпы. «Сгорите в огне моего гнева!» Взвизгнули Олеговна и Ростиславовна, Гавриловна нервно хихикнула. Вот и весь, с позволения, эффект. Сапогов выхватывает из портфеля счеты и лупит Титыча по башке. Но в этот же миг Никитич прикладывает Андрея Тимофеевича перстнями по лицу. Стал старик зеленей купороса, бурно хлынула юшка из носа, и безо всяких заклинаний боевым анапистом. Никитич не хотел зашибить пенсионера до смерти, ударил в полсилы. Но Андрей Тимофеевич выронил счет и зашатался, упал. Счетовода лупили в детстве и отрочестве, но он прекрасно помнит это ощущение бессильной опустошенности. Подросток Сапогов тоже не мог отстоять себя, лишь содрогался от ненависти. «Вот же гад белобрысый!» — удивленно восклицает Титыч, ощупывая голову. Под волосами кровь. Бронзовая оковка счет рассекла кожу. «Прибить его, что ли?» И зверски поддает Андрею Тимофеевичу ботинком под дых. Сапогов оглушительно, с кровавым присвистом, дышит. «Не упрямьтесь», — ласково увещевает Прохоров. И снова кивает Никитичу, чтоб приготовился. «Отдайте палец, и боль останется в прошлом». Титыч грубо, точно кота за шкирку, хватает Сапогова за ворот пиджака и поднимает. И вдруг... «Вы звали нас, капитан?» Сапогов шатко оборачивается и, конечно же, видит на аллее псаря Глеба. Собачник под стать колдовской братьей, несуразный, одутловатый, косой, одет по-прежнему в клетчатое пальтецо, на голове охотничья кепка с козырьком, в руке четыре поводка. Искра надежды вспыхивает в отчаявшемся сердце Сапогова. Он догадывается, что чисто случайно воспроизвел тайный свист, вызывающий псаря Глеба и его невидимых псов. Как вообще он мог забыть про своего единственного союзника? «Что произошло, капитан?» — с тревогой интересуется собачник. «У вас лицо в крови!» Андрей Тимофеевич рывком освобождает шею из лап Титыча, восклицает с бесстрашной горечью. «Угораздило в плен к подлым пиратам!» «Они что, ударили вас?» — закипающим голосом спрашивает псарь Глеб. «Моряку не привыкать!» — неунывающе отвечает Сапогов. Он мгновенно вжился в роль и старается соответствовать фантазии псаря Глеба. «Эх, ма, где наша не пропадала?» Псарь Глеб подходит ближе и грозно обращается к колдовскому сборищу. «Как вы посмели ударить капитана?» «Кого?» — весело удивляется Прохоров псарю Глебу и заодно Сапогову. «Вот ж не знал, что у нас тут, оказывается, старичок-морячок. Думал, отставной щитовод из Собеса». Прохорова надо срочно заткнуть, пока не наболтал лишнего. Андрей Тимофеевич задорно обхлопывает себя ладонями, словно его облепили слепни, и пускается в ломанный шизоидный пляс. Ему кажется, что это лихое флотское яблочко, но зрителям предстают танцевальные синкопы, драматичные и комичные одновременно. Чтобы у псаря Глеба не оставалось сомнений, Сапогов на ходу сочиняет моряцкую песню. «Моряки не дураки, дураки, моряки не добряки, добряки, напрямки напрямки ходят, бродят моряки». «Ты кто?» — презрительно спрашивает собачника Титыч, пытаясь при этом ухватить пляшеще-поющего Сапогова. «Я псарь Глеб, а капитан — мой лучший друг», — отвечает собачник, поправляя на голове кепку. «Кто из вас, негодяи, посмел ударить его? Признавайтесь!» «Ну, я», — посмеивается Никитич. «И что ты мне сделаешь?» Псарь Глеб грозно хмурится и топает ногой. «Немедленно отпустите капитана, если не хотите познакомиться поближе с моими псами!» «Вали, пока цел, чучело косоглазое», — предлагает Никитич. Сборище колдунов хохочет. «Правый глаз на Кавказ!» — вступают подхалимы Аркадич Эдуардович. «Левый глаз на Арзамас!» Уж очень уморительно выглядит этот нелепый чудик с собачьими поводками. Да и Сапогов зрелище не для слабонервных, можно и живот от смеха надорвать. Андрей Тимофеевич начинает второй куплет, а может и припев, кто разберет. «Запонки, запонки уважают моряки, якорьки, якорьки набивают моряки». Напрасно Никитич обидел псаря Глеба. Весьма неосмотрительный поступок. Собачник с детства страдал от насмешек в свой адрес. А тут еще избили капитана Николая Николаевича Башмакова. Ну, так уж представился когда-то врун Сапогов. И псарь Глеб громогласно обращается к пространству, потрясая поводками. «Мор! Раздор! Глад! Чумка!» — указывает на колдунов. «Фас! Порвите их всех на куски!» Не успел насмешливо фыркнуть Никитич, хохоток застрял в горле Титыча. Лишь золотые коронки блеснули во рту. Прохоров и стоящие возле него Пархомыч с Филиппычем, как говорится, глазом не моргнули. И вся остальная прохоровская братья — Гавриловна, Аркадич, Эдуардыч, Олеговна, Юрий Крик, Едвига Подвиг, Демидыч, Поликарпыч, Никанорыч, Степа, Борисыч, Геннадич, Николаич и прочие — увидели нечто невообразимое. Страшное и неожиданное настолько, что Ираклий бросил наигрывать сопки Маньчжури и теперь убедительно имитирует на аккордеоне вой милицейской сирены, призывая на выручку колдунов из Дворца культуры. Невидимое налетает на Титыча. Улыбающийся рот, полный коронок, издает хрип. Титыч падает на спину, молотя пустоту. Это мор впился мертвой хваткой ему в горло, повалил и терзает, как тряпичную куклу. А ведь в Титыче не меньше центнера весу. Никитич выставляет для защиты ладонь, но видит только, как осыпаются откушенные пальцы с перстнями. Раздор сомкнул клыкастые челюсти на руке, поднявшейся на Сапогова. Попятился и опрокинулся Пархомыч, взвизгнул, как маленький, выкликая покойную мамашу. Может, и подоспела бы из могилы родительница, но раньше из вспоротого брюха заведующего кафедрой зарубежной литературы полезут потроха. Еще минута, и вскроет колдуна безжалостный глад. Пока Пархомыч жив и визжит, отбиваясь от пустоты. «Что это такое?» — вскрикивает колдун Филиппыч, прежде чем клыкастая пасть Чумки превращает в месиво пухлую его щеку и ушную раковину. Пока псы безжалостно казнят колдунов, я постараюсь наскоро ответить на последний в жизни Филиппыча вопрос. Кто или что эти питомцы псаря Глеба? Версий три. Все они и правдоподобны, и ошибочны в силу загадочности природы незримого. Лично псарь Глеб, ничтоже сумнящийся, скажет, что это псы из его псарни, и перечислит имена — Мор, Раздор, Глад и Чумка. У явления множество весьма поэтических названий. Дворняги некрослоя, бестии измерений, гончие пределов, волкодавы бесовских легионов, стражи, фурии, не путать с фуриями и прочими ириниями, хотя суть близка — пожиратели душ. Кто-то мне безапелляционно заявлял, что в псарне псаря Глеба чистокровные стигийские псовые борзые. «У них за главного вон тот колдун Валерьянычем зовут!» — надрывается сапогов, тыча в улепетывающего Прохорова. «Уйдет, сволочь! Псарь Глеб, на него натрави собак, пока не сбежал!» Первая версия — псы, астральные гомункулы, големы, лярвы, потусторонней природы. Проще говоря, активные мыслеформы, сотканные усилием хозяина и получившие от него имена. Это искусство доступно только высочайшего уровня некромантам, но, возможно, псарь Глеб — уникальный интуит самородок. Псы, от английского «пси», на деле могут быть кем угодно, хоть слонами или мухами. Считается, псы-пси лишены собственного сознания, за них думает маг. Не обладая разумом, они верой и правдой служат тому, кто их породил, но пожрут хозяина, если тот ослабит энергетический контроль, ментальные поводки. Брезентовые, как у псаря Глеба, чисто декоративный антураж. Нечто вцепилось Эдуардычу повыше колена. Молодой колдун гудит неожиданным профундо, защищая руками пах. Тщетно. Прощай, бас, здравствуй, фальцет. Аркадич пытается спастись на дереве, но его за штаны стаскивают вниз. Сорвался и призывает на помощь боженьку. Но не потеха. Поздно, голубчик, искать защиты у Создателя. Гнев Господень лег на Аркадича после того, как тот неделю крест носил между ягодиц. Для Бога он отныне несъедобен. Поэтому и орудуют в две пасти мор да раздор. По соседству брызжет кровью Никитич, а Титыч зажимает рваную рану на горле. Вторая версия. Псарь Глеб каким-то непостижимым образом освоил клич стигийских псов, он же зов матушки Гекаты. Не знаю, существует ли темная матушка, но раз землю топтали Кхулгана, Геона и Стизея, то почему бы не быть и Гекате? Тогда псы не собственность псаря Глеба, а особи, взятые им в магическую аренду у загробной фригийской богини. Глад или Чумка, не разберу кто, добрался до Гавриловны. Старая паскуда обмочилась и приставилась. Лежит неподвижно, синий язык вывалился из клоунского рта, юбка бесстыдно задралась, как у Кармен. Наружу тощие венозные ноги, с одной слетел туфель, так что виден монструозный педикюр под чулком. Кого собиралась прельщать? Пес оставил труп в покое, но подозреваю, что зря. Может, Гавриловна лишь притворилась мертвой?